79. Миа Крюгер вышла из машины и пошла по кладбищу, неся в руках цветы. Встала на колени и убрала старые увядшие цветы с могилы. Поставила новый букет в вазу и погладила буквы на камне. Сигрид Крюгер. Сестра, подруга и дочь. Родилась 11 ноября 1979-го. Умерла 18 апреля 2002-го. Помним, любим, скорбим. Сестра-близнец на золотом поле. Машет ей. «Пойдем, Мия, пойдем!» «Нет, Сигрид». Мия сунула руку в карман куртки. На секунду подержала в руке серебристый браслет, затем сняла с руки свой. «М. Мия. С. Сигрид». Она выкопала ямку в коричневой земле, и оба браслета исчезли. Откуда-то издалека донесся умоляющий голос сестры. «Нет, Сигрид», — сказала Мия, — «я должна попробовать. Быть собой, жить. Я хочу этого, понимаешь?» Мия поднялась на ноги перед белым камнем в ответ на молчание. «Ладно?» «Ни звука, только ветер». «Я уволилась с работы. Я ухожу. Хорошо?» Мия стояла у могилы. Сестра на ярко-желтом поле. Размытое лицо на секунду обернулось к ней. И она исчезла. Мия плотнее укуталась в куртку и пошла по гравийной дорожке. Бросив последний взгляд на белый камень, она села в нефритово-зеленый ягуар и выехала на дорогу. Читал Игорь Князев.